Взбешенный, сержант сделал шаг вперед. Юноша, стоявший напротив него, приготовился. Его правая рука метнулась в рукав. В ней сверкнул сюрикен. И прежде чем сержант успел пригнуться или отскочить в сторону, пятиконечная стальная звездочка глубоко вонзилась ему в горло, и он упал, захлебываясь собственной кровью. Оба сиси прыгнули вперед и заработали мечами. Но ни одному не удалось вырваться из круга. И хотя они сражались мужественно, ранив трех самураев, они не могли равняться силой с остальными, которые старались разоружить их и захватить живыми, но не могли. Меч вонзился в поясницу одному из юношей, и он вскрикнул, раненый тяжело, но все же недостаточно, чтобы убить его на месте. Второй круто повернулся, спеша к нему на помощь, и в этот миг получил смертельный удар и, умирая, повалился на землю. «Сонадзёй!» — выдохнул он. Пораженный ужасом, его товарищ услышал его, сделал последнюю беспомощную попытку сразиться со своим противником, потом вдруг повернул меч к себе и упал на него. «Разыщите капитана!» — сказал самурай, тяжело дыша. Кровь струилась из глубокой раны у него на плече. Один из них убежал, а остальные обступили тела. Сержант еще издавал булькающие звуки, но жизнь быстро истекала из него. «Ему мы ничем не поможем. Никогда не видел, чтобы кто-то так быстро метал сюрикен». Один воин нагнулся и перевернул оба трупа на спину. «Смотрите-ка! Предсмертное стихотворение! Сиси! Так и есть! И оба из Сацумы! Они, должно быть, сумасшедшие!» «Сонадзёй!» — тихо пробормотал другой. «Это не сумасшествие!» «Безумие произносить такое вслух!» — предупредил его Осигару с твердым лицом. «Если офицер услышит тебя...» «Послушайте, эти проклятые собаки знали пароль. Здесь прячется предатель!» По-настоящему встревожившись, они посмотрели друг на друга. Справа от них люди на кухне стояли, как громом пораженные, не понимая, что происходит. Многие самураи оставили свои посты у живой изгороди и теперь в изумлении рассматривали тела, открыв нападавшим ту самую лазейку, на которую рассчитывали Кацумата и Сайго. Сайго снова крикнул птицей. Два самых сильных его бойца справа от него выскочили из кустов и побежали к дальнему юго-восточному углу изгороди. Их почти тут же заметили. С громкими проклятиями два самурая бросились им наперерез, пока остальные спешили к ним на помощь. Вновь началась жестокая схватка. Темнота была для нападавших неоценимым союзником. Один из защитников пронзительно закричал и рухнул на колени, вцепившись в свою почти перерубленную руку. Новые часовые были отвлечены от изгороди прямо перед Сайго, и как раз перед тем, как самураи готовились окружить обоих сиси, те, не сговариваясь, отскочили назад, повернулись и, будто бы потеряв голову от страха, помчались со всех ног к бамбуковой ограде рядом с кухней, далеко от Сайго и трех последних пар. На бегу они размотали с пояса веревки с маленькими крючьями на конце. Подбегая, они ловко бросили их через ограду, зацепились крючьями меж шестов и начали карабкаться наверх. Их преследователи удвоили усилия. К этому моменту все внимание было приковано к этим двоим. Стражники у входа и у дальнего конца живой изгороди, по-прежнему не зная точно, что происходит, и видя лишь двух ронинов, которые проникли на территорию и теперь пытаются убежать через ограду, бросились вперед, чтобы перехватить их. Другие выбежали за бамбуковую стену и заспешили вдоль нее, чтобы поймать их с той стороны. Один из сиси добрался до верха, но прежде чем он успел перевалиться на другую сторону, в темноте фыркнул нож и пронзил его, и он полетел назад в кусты. Его товарищ отпустил веревку и спрыгнул к другу. Ему хватило времени лишь увидеть, как тот погрузил собственный короткий меч себе в горло, чтобы избежать пленения, прежде чем на него самого обрушился град ударов. Он отскочил в сторону, обернулся и начал сражаться с огромной силой, но его быстро разоружили и прижали к земле 4 самурая. — Теперь говори, кто ты? — спросил самурай, тяжело дыша. — Как твое имя? И что за игру ты затеял? — Сонно-дзёй, повинуйтесь своему императору! — ответил тот, задыхаясь, и опять попытался вырваться из их рук, но не смог. Другие самураи собирались вокруг него, и теперь он был уверен, что выполнил свою часть плана и мог бы постараться удержать их здесь еще немного. Плена он не боялся, потому что в ворот его кимоно была зашита трубочка с ядом, и он легко мог дотянуться до нее зубами. — Я Хироси Исии Истосы, и я требую встречи с сёгуном! Из своего укрытия Сайго и еще 5 человек слышали слова своего соратника, но все их внимание было сосредоточено на изгороди перед ними и на воротах вдалеке. Несколько часовых, поначалу оставшихся на месте, теперь присоединились к остальным и обступили обреченного Сиси. И вот, наконец-то, путь был свободен. «Нападение!» Все 6 вскочили на ноги и бросились вперед. Сайго и Тора — острие клина. Они покрыли, наверное, половину расстояния, прежде чем раздался тревожный крик, и самураи, окружавшие тела первой отвлекающей группы, побежали назад, отрезая их от изгороди. В тот же миг Исии удвоил усилия, пытаясь вырваться. Он изворачивался и кричал, чтобы отвлечь тех, кто держал его, но в лицо ему врезался тяжелый кулак, и он потерял сознание. «Вы двое, оставайтесь здесь!» — прерывисто дыша сказал самурай, который начал допрос, облизывая ссадины на костяшках. «Не убивайте этого сына собаки! Он нам понадобится живым!» Морщась от боли, он поднялся на ноги и захромал к другим из-за глубокой раны на бедре. Некоторые из защитников догоняли 6 сиси, которые по-прежнему бежали напрямик к живой изгороди, загибавшейся от них в обе стороны. «Пора!» — приказал Сайго. Немедленно пара справа от него повернулась и встала в оборонительную стойку с сюрикенами в руках. Набегавшие самураи осторожно замедлили шаг, прыгая влево, вправо, уворачиваясь, потом бросились на них. Сюрикены не пролетели мимо, но никого не ранили достаточно серьезно, и завязалась новая схватка. 6 самураев против них 2. От главных ворот гостиницы спешили подкрепления, другие самураи бежали от того места, куда их заманила первая пара сиси. Все они, и защитники, и нападавшие, сбегались к главной цели — входу в логово сёгуна. Когда люди у главных ворот, к своему ужасу, увидели, что живая изгородь и ее ворота остались совершенно без охраны, хотя сами ворота были заперты, а Сайго и с ним 3 человека бегут быстро и находятся уже недалеко от изгороди, они свернули, чтобы оказаться между Сиси и воротами, предоставляя другим атаковать нападавших, и со всех ног помчались, чтобы защитить ворота. Позади Сайго и Торы 2 их товарища нападали, отступали, по-прежнему прикрывая их со спины. Оба были ранены. Но и 2 самурая корчились на земле от боли. 4 против 2, и другие совсем недалеко. «Пора!» — приказал Сайго. И пара слева отделилась от них и помчалась к воротам. Не было никакого сомнения, что им удастся достичь их раньше защитников, и это заставило самураев, преследовавших Сайго, тоже поменять направление и поспешить в ту сторону. Сайго и Тора тут же обернулись и вступили в схватку. Их свирепый натиск кончился мгновенной гибелью 2 самураев и помог быстро справиться с 2 оставшимися. Только Сайго и Торо, хотя и дышали тяжело, еще не были ранены. Сайго немедленно приказал «Вперед!» Оба сиси пропели «Сонно-дзёй!» и, превозмогая боль, бросились, чтобы поддержать атаку на ворота, увлекая за собой еще больше самураев. Сайго и Тора воспользовались этим и опять изо всех сил рванули к изгороди. Первая пара сиси, стремившаяся к проходу, достигла узкой тропинки и подбежала к воротам. Один из них навалился на них, пытаясь распахнуть. В этот миг стрела со злобным «тфак» вонзилась в деревянную створку. В следующую секунду оба нападавших были ранены и скоро утыканы еще несколькими стрелами, которые выпустили по ним лучники из подкрепления. Они вскрикнули, бессильно попытались надавить на ворота еще раз и умерли, стоя на ногах. Вторая пара выскочила на дорожку. Один бросился навстречу самураям, другой ринулся к воротам, споткнулся о тела товарищей и умер, пронзенный четырьмя стрелами. Его друг врезался в гущу подбегавших самураев и был быстро убит. Сначала нападения прошли считанные минуты. Теперь путь к тропинке, ведущей к воротам, был свободен. Через несколько секунд самые быстрые из защитников окажутся у входа, и тогда Сайго и Тори, которые почти добежали до изгороди и вот-вот должны были повернуть к воротам, уже ни за что не достичь своей цели. Поэтому самураи замедлили шаг. Лучники не спеша прицелились, уверенные в победе. К их огромному удивлению, вместо того, чтобы повернуть вдоль изгороди, Сайго и Тора неслись прямо на нее, не сворачивая, и с разбегу бок о бок прыгнули вперед. Сила и точность прыжка позволили им прорваться сквозь нее. За предыдущие дни Сайго обнаружил, что хотя ветви тесно переплелись, сами стволы деревьев отстояли друг от друга на полметра, и он заключил, что при правильном расчете им удастся продраться сквозь нее. Им это удалось! Успешно! Хотя паутина веток иссекла им в кровь лицо и руки. Оба воина очутились как раз там, где планировал Сайго. На извилистой тропинке, рядом с верандой, которая вела к банному павильону. В первое мгновение они никого не увидели. Потом несколько пораженных ужасом прислужниц и слуг появились в дверях и исчезли. Сайго безмолвно бросился вперед по тропинке, взбежал по ступеням и повернул за угол веранды. Два встревоженных чиновника возникли словно ниоткуда, безоружные и не готовые. Одним из них был камергер. Сайго поразил мечом обоих, убив камергера на месте и ранив его спутника, и побежал дальше. Тора добил второго, перепрыгнул через тела и поспешил за ним следом. Вдоль веранды, за угол и прыжок сквозь тонкие сёдзи в ванную комнату. Полуголые прислужницы уставились на них, онемев от страха. Окровавленные мечи, лица в царапинах и в крови, кимоно, изодранные и тоже запачканы кровью. Воздух был теплым, сладко пахнущим, влажным. Сайго заревел от ярости. Наполнявшаяся из естественного горячего источника мелкая ванна, от которой подымался пар, была пуста. Пустовали и четыре деревянные парильные кабинки. Пусты были и все массажные столы, кроме одного. На нем лежала крошечная нагая девушка, и он в один миг вобрал в себя взглядом каждую деталь ее тела. Шок в глазах, приоткрытый рот, вычерненные зубы, густые и сине-черные волосы, скрученные и повязанные белоснежным полотенцем. Еще полотенце под ней, маленькие груди, руки и ноги, темно-коричневые соски, нежные, зовущие изгибы ее тела, золотистую кожу, порозовевшую после горячей ванны, умощенную и благоухающую, и слепую полуголую массажистку, которая неподвижно стояла над ней и напряженно вслушивалась, склонив голову на бок. Как легко было бы убить эту девушку и всех их! Но ему было приказано не причинять принцессе вреда ни в коем случае, чего бы это ни стоило. Однако ярость от того, что его обманули, ибо момент был выбран идеально, сведения их были верными, и распорядок дня сёгуна в дороге никогда не менялся, была так сильна, что ему показалось, будто голова его сейчас разлетится на куски. Эта ярость сменилась вожделением. и дрожь пробежала по его телу. Всем существом он хотел ее. Сейчас, быстро, со звериной жестокостью. Сначала жена, потом муж, смерть им обоим, но прежде он вывернет ей ноги наружу. Губы поползли в стороны, обнажив зубы, и он метнулся вперед. Прислужницы бросились в рассыпную. Одна потеряла сознание. Принцесса судорожно вздохнула и осталась лежать неподвижно, оцепенев от ужаса. Но его одержимость сёгуном отвлекла его. Он пронесся мимо, подскочил к двери Сёдзи, проломился сквозь нее и снова, с Торой рядом за спиной, уверенно побежал вперед по берандам к спальному павильону и своей жертве. Сады справа, комнаты слева. Уже не разумный человек, а обезумевший зверь, алчущий крови. Открытые двери Сёдзи. Лица мелькают в них. Прислужницы, юноши, фрейлины, слуги, привлеченные шумом, одетые или полуодетые для сна или ванны, глядели на них, открыв рот. Ни одного стражника в этих комнатах. Пока. Никакого сопротивления. Пока. Осталось миновать еще несколько комнат, дверей и лиц, и потом он повернет в последний раз и пробежит по последней веранде. Предчувствие победы охватило Сайго, потому что впереди была восхитительно настланная дорожка, сад по обе стороны и больше никаких комнат с охранниками, о которых надо тревожиться, а в конце — спальные покои Сёгуна, где он сам и его куртизанка тайно провели одну ночь. Все его чувства были обострены до предела, чтобы уловить притаившуюся опасность. Тора, не отставая, бежал следом в нескольких шагах от него, топот ног, звуки воинов, приближавшихся к врагу. Еще одна комната позади, осталась только еще одна дверь, последняя опасность. В двери показались лица, врач и какой-то кашляющий юноша потрясенно уставились на него. В следующий миг он уже повернул за угол, и вместе с Торой они ринулись в последнюю атаку. Вдруг оба сиси остановились. Сердца их упали. Впереди из дверей убежища вышли офицер и три самурая. И встали, ожидая их с обнаженными мечами. Миг колебания, и Сайго бросился навстречу смерти, своей или их. Тора рядом, та же решимость в глазах. Только эти четыре человека отделяли их от сёгуна, находившегося под их защитой. «Сонно-дзёи!» Капитан выдержал первый натиск, парировал удар. И их мечи сомкнулись. Потом он скользнул в сторону и с поворотом рубанул по Сайго, в то время как два других самурая атаковали Тору. Последний самурай оставался в резерве, как ему было приказано. Сайго отвел его клинок и снова полоснул мечом, но промахнулся. Последовал град свирепых ударов и контрударов. Сайго сражался с полным самообладанием. Успех был так близок. Он теснил своего противника, чувствуя в себе нечеловеческую силу, и меч его словно сам по себе искал уязвимую плоть врага. Как через несколько секунд он найдет и уничтожит мальчика Сёгуна! Позади его глаз полыхнула ослепительная вспышка. В висках застучали тяжелые молоты, и он вдруг снова увидел того врача и того мальчика рядом с ним и вспомнил, как кто-то говорил ему, что, по слухам, юный сёгун часто и сухо покашливает. Никаких его изображений, конечно, не было, и ни один из сиси, конечно, никогда не видел его в лицо. — Если вы не застанете его в ванной, — говорил Кацумата, — вы узнаете его по черненным зубам, кашлю, его близости к принцессе, качеству его одежд. Помните, ни он, ни принцесса не выносят близкого присутствия охранников. С огромной, Удесятеренной силой, взвыв, как дикий зверь, Сайго атаковал капитана, который поскользнулся на полированных досках и оказался на короткий миг беспомощным. Но Сайго не нанес смертельного удара. Вместо этого он круто повернулся, стремясь добраться до мальчика, и четвертый самурай увидел ту возможность, которой ему было приказано ожидать. Его меч глубоко вонзился в бок Сайго, но Сайго даже не почувствовал, что ранен, и бессильно рубанул по призраку сёгуна перед собой, потом еще раз и еще, и в последнем выпаде мягко скользнул на пол, уже мертвый. Но еще не сознавая этого. Капитан вскочил на ноги, напал сбоку на Тору, пронзил его, а затем, как опытный мясник, выдернул меч и одним ударом обезглавил. — Сделай с ним то же самое! — задыхаясь, приказал он, показав на Сайго. Грудь его ходила ходуном, воздуха не хватало. Но он со всех ног бросился назад к веранде. На углу к нему с тяжелым топаньем подбежали стражники от ворот, их возглавлял его первый помощник. Он обрушился с руганью на него и на них всех, оттолкнул с дороги и побежал дальше, бросив на ходу. «Всем, кто нес сейчас охрану, приказываю встать на площади перед гостиницей без оружия и на коленях. Вам тоже!» Сердце его все еще бешено колотилось. Он был в ярости и еще не оправился от паники. Когда первые приглушенные звуки нападения донеслись до него, он в полном удовлетворении совершал последний обход изгороди изнутри в сопровождении 4 человек. Изгородь, кроме всего прочего, хорошо поглощала всякий шум снаружи. К тому времени, когда он достиг ворот и выглянул из них, он с ужасом увидел, как 4 человека бегут к изгороди, а еще 2 атакуют ворота. Первая его мысль была о сёгуне, и он побежал к банному павильону, но камергер крикнул оттуда: «Что происходит? Нас атакуют какие-то люди! Заберите сёгуна из ванны! Его там нет! Он у врача!» Еще один рывок в безумной тревоге мимо банного павильона во внутренние покои. Они были пусты. Перепуганная служанка сказала ему, что повелитель находится в одной из комнат на соседней веранде. Он вышел и тут же увидел 2 воинов, бегущих к ним с обнаженными мечами. Теперь он уже никак не смог бы защитить сёгуна, но в голове мелькнула мысль, что раз эти 2 нападают на них здесь, возможно, они проскочили мимо его повелителя. Он знал, что не будет по-настоящему жив, пока не найдет его живым. Это не заняло много времени. Но Бусада заходился в кашле и крике, все еще перепуганный до полусмерти. Все суетились вокруг него, только усиливая сумятицу. Капитан быстро узнал, что принцесса не пострадала, хотя тоже была в истерике. Паника его улеглась. Не обращая внимания на гнев Нобусады, он начал отдавать распоряжение, и в голосе его слышался такой лед, что сердце ушло в пятки у каждого солдата поблизости. «Курьера сюда! И с ним 4 человек! Срочно отправить вперед донесение! Исключая тех, кто стоял в карауле, эту смену, всем стражникам собраться здесь бегом, всем расположиться на территории гостиницы, 50 человек вокруг спальных покоев, по 2 на каждом углу каждой веранды, 10 человек будут постоянно находиться при особе повелителя, пока он и она не будут благополучно препровождены во дворец!» Поздним утром следующего дня внутри дворцовых стен Йоси быстро шел через наружное кольцо садов. Моросил мелкий дождь. Рядом с ним шагал генерал Акеда. «Это страшно рискованно, господин», — говорил он, опасаясь, что в каждой заросли и в каждом отдельном кусте, как бы аккуратно они ни были подстрижены, могут прятаться враги. Оба они были в легких доспехах и при мечах. Большая редкость здесь, куда не допускался ни один самурай и где было запрещено любое оружие. Запрет этот не распространялся только на правящего сёгуна и 4 человек его обязательной охраны, главу совета и опекуна-наследника. Близился полдень. Они опаздывали и совсем не замечали окружавшей их красоты. Озера и мостики, покрытые цветами, кусты и деревья, которые подстригали и холили на протяжении столетий. Всякий раз, когда им попадался садовник, он падал ниц и не поднимался, пока они не исчезали из виду. Для защиты от дождя поверх доспехов они надели плетеные из соломы накидки. Дождь с небольшими перерывами лил все утро. Йоси прибавил шагу. Не в первый раз он спешил на тайную встречу в стенах дворца, безопасную как будто, но никогда не безопасную по-настоящему. Так трудно договориться о действительно безопасной встрече где бы то ни было, со шпионом, осведомителем или противником, почти невозможно сохранить ее в тайне. Всегда приходится остерегаться засады, яда, притаившегося в укромном месте самурая с луком или мушкетом. То же самое относилось к любому даймё. Он знал, что его собственный фактор безопасности был очень низок. По сути, настолько низок, что его отец и дед научили его принимать как данность, что в их карме не было места смерти от старости. «Где-где? А здесь нам опасность не грозит», — ответил он. «Было бы немыслимо нарушить перемирие в этих стенах». «Да, но только не для Огамы. Он лжец, мошенник, его следует скормить стервятником, а голову насадить на пику». Йоси улыбнулся и почувствовал себя лучше. С тех пор, как среди ночи прибыло ужасное известие о нападении Сиси на гостиницу Вотсу, он находился в таком нервном напряжении, какого еще не знал. Большим, чем когда после смерти дяди сёгуном вместо него назначили Нобусаду. Большим, чем когда Тайро Ии арестовал его, его отца и их семьи, и отправил гнить в жутких каменных мешках. Он приготовил к форсированному маршу 200 человек, которые должны были встретить кортеж у заставы Киото, а на рассвете тайно послал Акеду к Огаме, чтобы рассказать ему обо всем, что произошло, и объяснить, почему большой отряд снаряженных для войны солдат покидал его крепость. «Передай Огаме все, что нам сообщили, и ответь на любые его вопросы. Мне не нужны ошибки, Акеда». «С моей стороны их не будет, господин». «Хорошо. Затем передай ему письмо и попроси немедленного ответа.